Телепорт пришел в действие, и Астеляна окутало яркое свечение, а затем охватило странное чувство дезориентации и неприятное жжение. Весь процесс занял какие-то доли секунды, но, как и в случае с переходом через варп-пространство, потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Магистр заморгал, пытаясь избавиться от тумана в глазах, и понял, что находится в широком круглом зале, выложенном чем-то вроде местного аналога мрамора. Помещение было выстроено в виде амфитеатра, и зрительские ряды окружали слегка приподнятую над землей площадку, на которой он оказался. Пять лестниц вели к узким, но высоким дверям, делящим зал на ровные доли. В стенах между входами были прорезаны окна, за которыми виднелось ярко-голубое небо. Скамьи заполняли люди, одни из которых носили странного покроя костюмы, другие были облачены в светлые балахоны, а третьи и вовсе в грубые халаты. Здесь были представлены всевозможные оттенки кожи и черты лиц. Безумные вариации украшений и шляп, но кое-что объединяло всех собравшихся в зале, застывшее на их лицах выражение предельного ужаса. В большинстве своем они просто сидели, широко раскрыв глаза и рты, но кое-кто обильно потел, мелко дрожал, вжимался в спинку кресла, стремясь как можно дальше отделиться от гостей, или порывался вскочить на ноги. Слева от Астеляна раздался треск телепортационного поля, и там, где только что не было никого, возник Беллот. Оба магистра предпочли переодеться перед встречей в простые черные балахоны. На правом ухе Беллота виднелся коммуникатор, передающий все, что происходит в зале, войскам, оставшимся на орбите. Астелян поднял руки и раскрыл ладони, демонстрируя, что не принес с собой оружие. «Я, Астелян, магистр одного из орденов Легиона Темных Ангелов». Его раскатистый голос отразился эхом от стены потолка, долетая даже до самого дальнего уголка амфитеатра. «Я представляю интересы Императора Человечества. Кто из вас уполномочен разговаривать со мной?» Собравшиеся делегаты начали нервно переглядываться, но вскоре к платформе, прихрамывая, направился пожилой мужчина, опирающийся на трость. Если не считать единственной пряди на голове, до жиденькой бороденки, свисавшей на грудь, он был абсолютно лыс. Кожа старика была сухой, как пергамент. Левый глаз закрывала катаракта, правый же изучал десантников с видимым страхом и восторгом. Наконец он остановился напротив огромных Астартес. Астелян был, как минимум, на 2 фута выше старика, а в груди, пожалуй, в десяток раз шире. Представитель Византиса внимательно смотрел на гостей здоровым глазом, и магистр ответил ему тем же. «Я председатель Пелдрат Грейн», — произнес старик. Сильный ровный голос этого человека резко контрастировал с его общим физическим состоянием. «Я говорю от лица Совета, остальные — от лица своих наций. Ваша планета — лишь одна из многих тысяч миров, разбросанных среди звезд», — медленно и отчетливо сказал Астелян. «Да, прежняя империя погибла, но ее сменила новая сила. Император человечества, пришедший из древней Терры, построил новую галактику на месте прежней. Все миры объединяются под его началом, и посредством этого обретают многочисленные выгоды». «О древней Терре нам неведомо», — произнес Грейн. «Былые эпохи, империи прошлого, о них мы храним память в виде священных историй. Но мы говорим о вас. Тех, кто принес нам войну, но говорит о мире. С какой стати ваш император решил, будто имеет право властвовать над Византисом?» «Его могущество и сама судьба сделали его нашим лидером», — ответил Астелян. «Процветание, передовые технологии, целая галактика окажутся в вашем распоряжении, если вы примете имперские истины». «Ну а если мы откажемся?» — спросил старик, сидевший в первом ряду напротив от Астеляна. Председатель хмуро оглянулся на говорящего, но встретился со столь же ледяным взглядом. «Вы не могли бы представиться?» — шагнул вперед Беллот. «Я Кинлот, президент конфедерации Ванса», — произнес старик. Такой же ветхий, как и Грейн, он все же обладал куда более крепким телосложением, а голову его покрывала копна седых волос. Под запавшими глазами явственно проступали одутловатые мешки, а зубы имели желтоватый цвет. «Это на моих людей вы напали 4 дня тому назад. Все это какое-то недоразумение, ведь мы искали мирного диалога, а не войны», — заметил Астелян. «Так скажите, какой же это мир вы принесли семьям 2680 погибших?» — спросил Кинлот. «И какой же мир вы принесли еще 1615 людям, находящимся сейчас в больницах?» «Они обретут мир, узнав, что им более не придется умирать на ваших войнах», — сказал Беллот. «Их жертва не будет забыта, и память о них восславят все верно подданные императора», — поспешил встрять Астелян, стараясь не выдать своего раздражения. «Каждый, кто погиб ради дела императора, не забыт. Их семьи получат вознаграждение. Что ж, если вы и в самом деле говорите правду, конфедерация Ванса будет рада принять вашего императора, когда тот прибудет», — согласился Кинлот. При упоминании о награде его глаза хищно заблестели. Было видно, что этот человек в первую очередь думает о личных выгодах. «Лешкар Карапт «Отвергает вашего императора!» — воскликнула дородная женщина средних лет, одетая в шелковое красное платье, расшитое изображениями бабочек. Ее черные волосы были забраны в тугой узел на затылке. На лицо нанесен желтый тон, а губы накрашены черным. Вскочив, делегат повернулась к своим коллегам и закричала: «Слушайте меня! Чужаки утверждают, будто протягивают нам руку помощи, но прячут кинжал за спиной. Наши астростанции установили, что их корабли зависли над нашими городами, военные корабли, предназначенные лишь для уничтожения. Чужаки хотят предложить нам выбор, погибнуть или стать рабами. Необходимо захватить их в заложники и тем самым гарантировать свою свободу». Когда женщина упомянула о кораблях над городами, Астелян выразительно посмотрел на Беллота, но тот сделал вид, будто ничего не заметил. «Взять их!» — взвизгнула женщина, и в тот же миг двери амфитеатра распахнулись. Со всех сторон в залу стремились отряды облаченных в черную форму охранников, вооруженных короткоствольными карабинами. «Остановитесь!» — закричал Астелян, в равной степени обращаясь и к солдатам, и к собрату. «Защитить командующих!» — рявкнул Беллот, одарив Астеляна ледяным враждебным взглядом. Не прошло и двух секунд, как воздух задрожал от потока энергии. Вокруг магистров один за другим начали возникать мерцающие силуэты. 10 громадных, закованных в полную броню терминаторов, вскинули комби-болтеры и начали стрелять. Первый же их залп причинил ужасающие разрушения. Мощные заряды оставляли зияющие дыры в телах, отрывали руки и ноги, превращая людей в кровавое месиво. Охрана попыталась открыть ответный огонь, но их пули лишь беспомощно отскакивали от керамитово-адамантиевой брони в несколько дюймов толщиной. «Отступаем!» — приказал Астелян, когда очередная пуля срикошетила от пола и пробила полу его балахона. Враги продолжали наступать со всех сторон, и терминаторы образовали для магистров защитный круг из собственных тел, постепенно прокладывая себе путь к одному из выходов. Истерические вопли и испуганные крики делегатов тонули в непрекращающемся грохоте комби-болтеров. Политики распихивали друг друга локтями и дрались, спеша убраться подальше от разъяренных Астартес. Время от времени кто-нибудь решался выхватить оружие из рук павших охранников, но тут же погибал и сам. Перешагивая через уродованные, превращенные в кровавые ошметки тела, десантники поднялись по лестнице и вышли в прилегающее помещение. Это было нечто вроде коридора, до отказа набитого вооруженной охраной. Но стоило Астартес появиться, как все стражники бросились бежать, не сделав ни единого выстрела. Два терминатора поспешили занять внешние двери, и на какое-то время опасность для магистров миновала. «Они заметили твои корабли!» — взревел Астелян. «Я же говорил тебе не высовываться без моих указаний!» «Так я и не высовывался!» — все так же невозмутимо отозвался Беллот. «Штурмовые отряды остаются на орбите, ожидая моих указаний. Но я и не помышляю предпринимать что-либо без твоего разрешения!» Астелян открыл было рот, но так и не смог ничего сказать. Настолько его переполняли кипящие в душе гнев и ненависть. «Так мне им врезать, или мы снова утремся?» — поинтересовался Беллот. Но в ушах Астеляна так гудела кровь, что он толком не расслышал. «Что?» — переспросил старый магистр. «Мне отдавать приказ о нападении, или ты прикажешь возвратиться на орбиту?» — повторил Беллот. «Все их вожди собрались в этом здании. Тот, кто пожелает сдаться, может сделать это прямо сейчас. Тем же, кто выберет путь войны, предстоит встретиться с серьезными последствиями». «Ты с самого начала это спланировал?» — спросил Астелян. «Честно, я и понятия не имел, что аборигены способны вычислить корабль, зависший на низкой орбите», — сказал Беллот. «Но раз уж сделанного не исправить, мы должны поступить так, как будет лучше для наших людей. Промедление же может стать гибельным». Астелян вышагивал по коридору, нахмурив брови, пытаясь принять верное решение. «Действуй!» — неожиданно рявкнул он. «Сигнал к наступлению!» Беллот кивнул, не выказывая ни малейшего признака эмоций, а затем отвернулся и что-то прошептал в коммуникатор. «Вот и все», — произнес магистр Вороньего Крыла, снова поворачиваясь к собрату. «Так что там насчет членов Совета?» «Боюсь, мирное урегулирование теперь невозможно», — ответил Астелян. Вдвоем они прошли мимо охранявших двери терминаторов, чье оружие стихло уже более минуты назад, и вернулись в центральный зал. Амфитеатр являл собой довольно унылое зрелище. Мрамор стал скользким от крови, кресла изрешетили болтерные заряды, у дверей громоздились трупы охранников и политиков. Кто-то еще шевелился и стонал. Грейн лежал у самого подножия лестницы, и в спине его зияло сквозное отверстие размером с кулак. Астелян наклонился над старым председателем, чтобы в последний раз посмотреть на него. Тот не подавал признаков жизни. От тяжелых мыслей пожилого магистра оторвал оглушительный раскат грома. Вскоре прогремел и следующий. Все здание совета содрогнулось, с потолка посыпались пыль и каменное крошево. «Вот и началось», — произнес Беллот, указывая на высокое окно. Проследив за его пальцем, Астелян увидел огненные струи, изливавшиеся с небес. Космические корабли приступили к орбитальной бомбардировке. Из окна открывался вид на простиравшийся на многие километры город, в самом центре которого было возведено здание совета. Вдаль убегали аллеи и улицы, скрываясь за далекими холмами. И сейчас посреди всего этого великолепия падали плазменные бомбы, сжигая дома, парки, детские площадки. Спустя несколько минут гнев небес начал стихать. Бросив взгляд вверх, Астелян увидел темные силуэты приближающихся десантных капсул. В огненном ореоле они с ревом обрушились на планету, проламывая крыши, дробя асфальт, охваченных пожарами улиц. Бронированные створки разворачивались, подобно бутонам удивительных стальных цветков, и оттуда выходили Астартес, вооруженные болтерами и огнеметами. Конечно, отсюда ничего слышно не было, но Астелян явственно представлял себе грохот выстрелов и вопли умирающих людей. Беллот подошел к окну, и в его зрачках отразилось пламя пожаров. Затем он обернулся и посмотрел на Астеляна. «Еще несколько часов, и мы завладеем основными городами», — произнес молодой магистр. «Добавь к этому еще пару дней, вся планета будет нашей». «На твоих руках кровь невинных людей», — сказал Астелян. «И я сделаю все возможное, чтобы ты ответил за свое преступление». Беллот только усмехнулся в ответ, и Астелян вдруг почувствовал озноб, увидев, что это всего лишь холодная, лишенная подлинных эмоций маска. «Не тебе меня судить», — ответил юный магистр. «Мои астропаты уже связались с Калибаном и рассказали обо всем, что здесь произошло. И очень скоро, Тиранин, ты на собственной шкуре узнаешь, к чему приводит неповиновение».